Привет. Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о древней Вавилонской империи и ее падении во свете Священного Писания, предсказанного за много лет до того пророками. Город Вавилон лежал на райской прекрасной плодородной равнине между реками Евфратом и Тигром, в невиданных дотоле роскоши и великолепии. То, что описано о Вавилоне у греческого историка Геродота, а также в интернациональной стандартной энциклопедии, может сильно удивлять наше представление или воображение об этом городе и его укреплениях, богатстве и величии. Площадь почти квадратного Вавилона имела 196 квадратных миль, то есть приблизительно 300 квадратных километров. Стены по периметру вокруг города имели 56 миль, то есть 89 километров. Вокруг оборонительной стены был вырыт глубокий канал шириной 5-6 метров и наполненный водою. Высота оборонительной стены была 311 футов, что равнялось вышине 30-этажного здания. Толщина стены была 87 футов, то есть 25 метров, по верху которой могли свободно проехать радом 11 повозок или же 8 военных колесниц радом. В стенах имелось 100 солидных медных ворот с сильными притолоками, петлями и запорами. На стенах были построены 250 наблюдательных боевых башен, возвышающихся выше стен на 100 футов. Город был в одно и то же время и красив, и сильно укреплен. В нем не было недостатка ни в числе храмов, ни в великолепных дворцах и иных прекрасных зданиях и постройках. Город имел также по достаткам большие запасы продовольствия и оружия. Достойным удивления, без сомнения, был храм языческого божества Бела, выстроенный в форме пирамиды и имевший вышину 600 футов. Снаружи храма велась до самого верха лестница с сиденьями для отдыха. Наверху стояло великолепное ложе для Бела, золотой трон, на котором сидел идол, держа ноги на золотой скамейке. Трон этот стоял в одной зале нижних этажей. Венцом всех монументальных зданий был дворец цара Навуходоносора, на южной стороне которого Навуходоносором были построены знаменитые висячие сады. Сады эти опирались на столбах, стоящих на массивных фундаментах и устроенных сводах, и были выше городской стены и построенных башен. Эти висячие сады, вызывавшие удивление, орошались при помощи искусно устроенных насосов. Удивительно ли, что этот могущественный монарх, смотря с высоты вниз на великолепный, полный движения город, он мог воскликнуть: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия?» Даниила 4:27. В этом мире не имеется надежных столбов или опор, на которых люди мира сего могли бы построить свои висячие сады и воздушные замки, где распространяли свое губительное влияние три главных порока в судьбе Вавилона – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 1 Иоанна 2:16. так и в Вавилоне развилась превосходящая всякие пределы страсть к роскоши и наслаждениям. А нечестие и распущенность нравов навлекли гнев праведного Бога. Пророки Божии предсказали падение Вавилона, и ничья рука не могла его спасти. Как произошло падение Вавилона? История о падении Вавилона полна чудесного. Пророк Исаия предсказывал об этом еще за 150 лет до рождения той личности, называя ее по имени, кто разрушит Вавилон, цитируя это пророчество. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чрез царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворались. Я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю». Исаия 45, 1 и 2 стих. Исполнителем этого пророчества был персидский царь Кир, или Кор, который повел свои соединенные войска, медян и персов, против Вавилона. Защищенный неприступными стенами и целой системой всевозможных вспомогательных фортификаций, вавилоняне смеялись над попытками своих врагов овладеть городом. Вавилоняне не давали вовлечь себе в открытую борьбу вне стен города и спокойно могли сидеть за своими высокими и могучими стенами, имея большие запасы продовольствия и военного снаряжения. О падении Вавилона греческие историки Геродот и Ксенофонт дают такие сведения в описании этих событий. После того, когда персидские армии окружили Вавилон и взяли его в осаду, они скоро убедились в том, что штурмом им не удастся владеть городом с могучими и высокими стенами и сокрушить крепкие медные ворота сильными запорами. Но для них предоставился простой, обыкновенный случай. Из Вавилона в персидский лагерь перебежали два дезертира-перебежчика по имени Гобрияс и Гадате. Как раз в это время Хризантас, советник царя Кира, работал над проектом, как овладеть Вавилоном. В этом ему помогли и подсказали эти два перебежчика. Хризантас убедился из рассказанного дезертирами и сам заметил, что река Ефрат своим руслом протекает под могучими фундаментами оборонительной стены, и если удастся отвести русло реки в сторону болот, окружающих Вавилон, то под стеной образуется широкое пространство для того, чтобы повести персидские армии по сухому дну реки на приступ. Чтобы овладеть городом, поэтому царь Кир дал приказ своим войскам рыть глубокий канал для того, чтобы отвести русло реки. Наблюдавшие вавилоняне со своих высоких стен за производившими эту работу смеялись над ними, не понимая значения производимой работы, или же были сильно убеждены в неприступности своего города и сигнорировали значение производимой работы, полагаясь на надежность своих укреплений и крепких стен. Приготовивши все необходимое к штурму города, царь Кир дал приказ в одну ночь отвести русло реки в приготовленный раньше канал, и вода Ефрата свободно потекла каналом в окружающий Вавилон болото. Вавилоняне в эту ночь с безумной расточительностью праздновали какой-то праздник в честь одной из своих побед над персами. Все в Вавилоне были пьяные. знатные лица города, мудрецы, полководцы и герои. Когда атакующие ночью персидские войска по сухому дну реки ворвались в город, то они застали город спящим и без всякого сопротивления овладели им. Таким образом, непобедимый город был неожиданно взят. Неприятель был уже посередине города, а пьяный царь еще ничего не знал об этом. Наконец, со всех сторон бежали вестники и вопили: «Пал Вавилон! Пал Вавилон!» О падении Вавилона описывают историки Геродот и Ксенофонт, а сведения их совершенно совпадают с предсказаниями пророков. Сравните эти происшествия с пророчествами. Исайя 21 глава со 2 по 9 стихи, Иеремия 51 глава, 11 стих, 30, 37 и 57. Благодаря двум дезертирам и пьянству города, Вавилон был взят без боя. Это происходило 13 октября 539 года до Рождества Христова. Кир, однако, не разрушил города, но только отнял у них независимость. От этого времени началось занепадание города. Вавилоняне пытались освободиться из-под чужого господства и восстали против персов. Но царь Дарий взял город после 19-месячной осады и подверг жителей города жестокому наказанию. Об этом пророчествовал пророк Исаия в 47 главе.